4. Кеха плотно прикрыла дверь, остановилась на крыльце, принюхалась. В руках она держала завернутый в ткань выкидыш. В доме осталась молодая женщина, висевшая в петле в своей спальне. Ее руки свободно свисали вдоль тела, и со стороны напоминала жертву суицида. Во избежание недоразумений Кеха повесила женщину после того, как та потеряла сознание во время выкидыша. Кеха позаботилась, чтобы жертва не кричала. Проникнув в дом, она наполнила комнаты такой вонью, что беременной было не до страха за собственную жизнь. Женщина зашла с рвотой, и это продолжалось, пока не случился выкидыш. Потом Кеха воспользовалась ее же поясом от халата, привязав к гордине. На крыльце она немного выждала и только потом пересекла центральную улицу. Этой ночью здесь слишком часто курсировали автомобили, и Кеха ждала, прежде чем войти в нужный дом. Люди оставили патруль, и Кеха понимала, что подошла к той грани, за которой ей еще рано чувствовать себя уверенно. Она решила, что сделает все бесшумно и не оставит следов. Росомаха все еще держалась, и Кеха не могла определить, как долго это будет длиться. Между тем, слишком разворошив муравейник, Кеха рисковала, что в поселке скопится такое количество людей со стороны, что на нее начнут охоту. Конечно, эта охота окончится ничем, но будет мешать, отнимать силы. В этой ситуации можно было выбрать одно из двух. Либо перейти на прежний режим, бывший в самом начале, либо как-то повлиять на людей со стороны, чтобы уменьшить их количество. Кеха миновала поселок, неся свой драгоценный товар, который она обменяет на энергию. Она не сразу бросит выкидыш крысам. Не сразу. Она будет стоять у клетки почти до рассвета. Будет ждать. Ждать и смотреть, как беснуются крысы. И как пытается справиться с болью росомаха. Для большинства людей ожидание страха страшнее самого страха. И ожидание боли может перевесить саму боль. А росомаха в этом смысле ничем не отличается от людей. Пока Кеха будет стоять возле клетки, росомаха будет мучиться ожиданием боли, которую испытает, когда крысы станут пожирать плоть нерожденного ребенка. Возможно, красное свечение появится еще до рассвета. Это было бы замечательно. Выжать из росомахи по максимуму. Кеха углубилась в лес. Красное свечение почти исчезло. Остались лишь жалкие крохи. Взошло солнце. Крысы, развалившись по углам клетки, похрапывали, изредка затихая, чтобы на секунду-другую приоткрыть один глаз. Их набитые животы растянулись и подрагивали, будто желе. Еще полчаса назад, когда росомаха в очередной раз безуспешно пыталась продраться сквозь прутья, крысы настороженно поглядывали на нее, уже насытившиеся и потому ленивые. Глупые твари никак не могли понять, что росомаха не сможет пролезть на их половину, как не смогла сделать этого в любой из прошлых раз, как не сможет этого и в будущем. Без помощи извне росомаха бессильна. Будь по-другому, росомаха давно бы уничтожила крыс. Теперь росомаха лежала в дальнем углу своей половины, свернувшись калачиком. Конечно, она понимала, что зря израсходовала свои силы, пытаясь добраться до крыс, но было поздно. И Кеха была этому только рада. Когда свечение исчезла полностью, и поток энергии прекратился. Кеха, еще раз изучив клетку и убедившись, что все по-прежнему, подошла к углублению. Пока Кеха находилась у клетки, ей не нравился шорох, исходивший от пристанища паучков. Приблизившись, она убедилась, что ситуация действительно изменилась. Вокруг кома в углублении суетились паучки-солдаты. Их движение постепенно ускорялось и ускорялось. Медленно, незаметно для посторонних, но не для Кеха. Вряд ли люди так быстро обнаружили труп повешенной женщины. Но даже этим случаем суета не могла бы объясниться. Особенно если учесть, что действия паучков опережали то, что происходило в человеческом пристанище. Как сначала видишь мелкую волну, а после приходит настоящий вал. Так и паучки как бы показывали, что будет у людей. В каком-то смысле паучки прогнозировали события в поселке. Единственное, что оставалось неизвестным и непостижимым, это разбег во времени между прогнозом и самим событием. И этот разбег не могла определить даже Кеха. Это могли быть дни или часы, и даже минуты. Кеха замерла, рассматривая суетливых букашек, и в какой-то момент поняла, что их спешка означает по меньшей мере одно. Букашкам не хватает их количества. Из этого следовал простейший вывод — скоро их станет больше. Людям в поселке понадобятся дополнительные силы, и они их получат. Чем это вызвано? Убедили друг друга, что Кеха — это реальность, а не фантазия отдельных особей. Решили подстраховаться или пошли еще дальше. Понадеялись ее отыскать, устроив прочесывание леса, как во время поисков ребенка. Так или иначе, Кеха это не устраивало. Постояв еще немного, Кеха решила, что надо вмешаться. Пока людей со стороны в поселке не стало больше, она могла на них воздействовать. Воздействовать так, чтобы это самое воздействие осталось незамеченным. Кеха подошла к оврагу. Спустилась на дно. С минуту она шла, приминая лопухи и траву, пока не заметила, что часть склона состоит из песка. Песок был не очень чистый. Лучше подошел бы песок с озера, но Кеха не хотела тянуть с тем, что задумала. Надежнее сделать это как можно быстрее. Она набила песком карманы фиолетового плаща, заполнила грязную серую сумку и покинула овраг. Вернувшись на поляну, она высыпала песок возле углубления. Паучки все так же суетились вокруг пристанища. Кеха положила на ладонь мелкий камушек, несколько ракушек, пару травинок. Потом выпрямилась, несколько раз медленно и глубоко вдохнула и проглотила то, что держала в руке. Песок подсыхал. Кеха посматривала на него, решив, что выждет еще немного. Крысы, которых Кеха потревожила своей рвотой, уже затихли, снова развалившись в клетке. Правда, теперь они не похрапывали, как час назад. Они следили за Кеха. Как обычно, все новое в поведении Кеха их прежде всего пугало. Проглотив камушек, ракушки и траву, Кеха минуту-две быстро дышала и вызвала рвоту. Согнувшись, она вырвала в песок, вырвала шумно, с рычанием, чем и прервала безмятежную дрему крыс. Потом Кеха растерла блевотину по песку и перемешивала до тех пор, пока ее следы не исчезли. Песок потемнел. Кеха отступила и стала ждать. Наконец на поляну попали солнечные лучи, и это приблизило долгожданный момент. Кеха присела на корточки и стала перебирать песок руками. Она загребала его в пригоршню, пересыпала из ладони в ладонь, потом на землю, снова набирала в ладони, потом в очередной раз, наполнив ладони, она чуть подалась к углублению и стала сыпать песок на паучков, суетившихся вокруг пристанища. Каждая букашка, как только на нее начинал сыпаться песок, на мгновение замирала, после чего ускоряла темп. Кеха монотонно засыпала паучков песком. Букашки выбирались из-под песка, их снова засыпало, и они снова вырывались на свободу. Кеха ощущала их панику. Чувствовала, как паучки спешат выбраться из-под завалов, не весть откуда взявшихся. Если бы Кеха вела себя как человек, она бы обязательно улыбалась. Широко, с издевочкой в улыбке, с чувством собственного превосходства, с ощущением власти. Возможно, она бы даже хихикала, наблюдая, как та или иная букашка усиленно работает лапками, когда ее засыпает песком. Кеха могла засыпать паучков так, что некоторые не смогли бы высвободиться. Не все, но многие. Она решила не делать этого. Кеха не хотела переборщить. Ей нужен был эффект средней силы. Те люди в поселке, которых Кеха видела как паучков, шныряющих вокруг пристанища, не должны были погибнуть или получить серьезные неполадки в здоровье. В принципе, для этого Кеха еще не хватало сил. Хотя и такое могло случиться. Кеха стремилась к такому вмешательству, после которого паучки и солдаты всего лишь найдут веские причины, чтобы покинуть чужое для них пристанище. Или просто что-то почувствуют, поддадутся иррациональным ощущениям. Кеха продолжала засыпать паучков, и те, казалось, в своей суете достигли максимально возможной скорости. Вскоре песок закончился. Кеха отряхнула руки, поднялась. Возле кома образовалась полоска из песка. Теперь паучки бегали по песку, изучая его своими лапками. Кеха помедлила и решила, что действие нужно повторить. Она чувствовала, что эффект может стать скоротечным. Пройдет немного времени, и люди в поселке восстановят статус-кво. Надежней, если воздействие станет непрерывным. Кеха снова направилась к оврагу. Майор Чевелихин отключил рацию и тяжело вздохнул. Его заместитель, лейтенант Жарков, вопросительно посмотрел на него. Майор потянулся к фляжке с водой, сделал три больших глотка. Они сидели в машине, и сейчас в 4 часа пополудни солнце нагрело салон так, словно была середина июля. Если бы не разговор с шефом, которому нужно было доложить обстановку, Чевелихин вряд ли бы остался здесь дольше минуты. «Давай-ка выйдем отсюда», — предложил майор. Жарков кивнул и выбрался из салона. «Кондиционер сюда нужен», — пробормотал он. «Кто знал, что в это время будет такое жарище?» — заметил Чевелихин. Он снова вздохнул и осмотрелся. «Поселок будто вымер. Кроме 3 спецназовцев, в центре не было ни одного человека». Чевелихин угрюмо изучал казавшиеся нежилыми домики, здания в центре поселка. Еще вчера после обеда он почувствовал недомогание. Оказалось, у него понизилось давление. Сегодня давление было почти в норме, но вместо этого общее состояние стало каким-то подавленным. Чевелихин давно такого не припоминал. Странно, но неважно, чувствовали себя еще несколько человек, и тот же Жарков. Уже час, как у него разболелась голова, но лейтенант наглотался таблеток, сказав Чевелихину, что сегодняшний рабочий день он выдержит до конца. Еще этот звонок из криминальной лаборатории городского УВД. Эксперты заявили, что на заднем дворе Доменковых обнаружены частицы чего-то, что могло оставить животное из породы куньих. Все бы ничего, только структура клеток была странной. Как там сказал эксперт? Пока рано утверждать что-то окончательно, необходимо более тщательное исследование. Бред, подумал Чевелихин. К чему копаться в следах, оставленных каким-то животным? Только потому, что в его организме что-то не так? Какое это имеет отношение к расследованию исчезновения двух помощников Назарова? Ну, а животное, лазавшее во дворе Доменковых, скорее всего, чем-то отравлено. Сейчас такая экология, что часть живности давно превратилась в монстров. «Что будем делать, майор?» — прервал затяжную паузу лейтенант. Чевелихин покачал головой. «Не знаю. Что-то мне все больше кажется, что наш друг капитан темнит. Уж не знаю, какая ему от этого выгода, но дело здесь вовсе не так, как он пытался нам представить». «Точно!» — поддакнул Жарков. «То-то он уж не настаивает на том, что говорил с самого начала. Наверное, понял, что напорол ерунды». Чевелихин покосился на заместителя. Тот смотрел перед собой и морщился. Наверное, от головной боли. «Мог бы что-нибудь получше придумать», — добавил лейтенант. Чевелихин изучал его лицо в профиль, удивляясь, что заместитель практически высказал его собственные мысли. Проснувшись сегодня утром, Чевелихин как-то иначе посмотрел на ситуацию в поселке. Словно с глаз пелена какая-то упала, и действия местного участкового показались двусмысленными. Тут еще его это требование прислать побольше людей и прочесать лес, да еще в определенном месте, где сам Назаров укажет. Настойчивость, с которой капитан убеждал в пользе этих действий, насторожила Чевелихина. Майор отметил, что за две прошедшие ночи патрули его спецгруппы не понадобились. И еще, несмотря на беспокойную, по словам Назарова, обстановку в поселке, никто, ни один местный житель так и не подошел к майору или его людям. Ни единого, хотя бы косвенного подтверждения, что здесь орудует какая-то опасная поберушка. Да, поселок выглядел заброшенным. Ну, например, сегодня даже магазины и кафе не открылись. Но как иначе, если жители знают, что при загадочных обстоятельствах исчезли двое помощников участкового? Они попросту боятся. «Так что там шеф сказал?» — поинтересовался Жарков. Выходя на связь с вышестоящим руководством, Чевелихин надеялся, что, изложив ситуацию в поселке, получит четкий план дальнейших действий. Чевелихин рассчитывал, что все решат за него. Не вышло. «Он устранился от приказа», — Чевелихин развел руками, сказал, что принимать решение уполномочен тот, кто находится здесь непосредственно. «Да», — протянул лейтенант, «а если результат им потом не понравится, крайними останемся мы, так что ли?» Чевелихин кивнул. «Возможно». Они помолчали, и Жарков пожаловался. «Черт! Надоело тут торчать и гоняться неизвестно за кем». Майор повернулся к нему. «В общем, так. Я считаю, что дальше этим делом должна заниматься следственная группа. И держать в поселке патрули не имеет смысла. Пусть следователь раскручивает Назарова, ездит сюда, вынюхивает, мы свое дело сделали». Жарков вымученно улыбнулся. «Значит, с сваливаем отсюда. Чевелихин кивнул. Ну-ка, вызови ко мне Назарова.